Глава 7. Громкий звук отвлек внимание Сандара. Я метнулся мимо него туда, где поблескивал мой меч, но схватить оружие не успел. Пришлось уходить от нового удара. «Что вы тут творите?» Это уже донеслось с кровати Ашу. Свой вопрос она не договорила. Должно быть, сама разглядела ответ. А еще, в отличие от Альхи, она не завизжала. «Держи!» И в мою сторону полетела ее сабля, до того стоявшая у изголовья. Я перехватил оружие в воздухе, сбросил ножны. Сабля была сделана на женскую руку, слишком легкая и короткая. А еще я привык к прямым мечам, а не к таким вот изогнутым. Но оружие есть оружие, так что теперь наши роли с Сандаром поменялись. Теперь уже я наступал, отрубая одно за другим тянувшиеся ко мне черные щупальца. Только когда пятое упало на пол, все еще извиваясь, я вспомнил, что далеко не каждое оружие могло нанести вред демонической твари, одержимому человеку либо настоящему демону. Оно должно было быть либо изготовлено из холодного железа, либо особым образом зачаровано. И Ашу явно позаботилась об этом, иначе мне бы не удалось так легко состригать бахрому. Я ударил снова, уже не по щупальцу, а по плечу Сандара. Но в этот раз лезвие соскользнуло, не нанеся вреда. Получается, сабля отлично рубила все демоническое, но почему-то не трогала человеческое. В момент удара Альха за моей спиной вновь взвизгнула, а потом закричала. «Рейн, не убивай его!» «Не убивать?» У Сандара была не просто одержимость, как у меня когда-то. У него началось полноценное перерождение. Уж не знаю, какой должен был получиться результат, но точно недружелюбный к людям. Крик Альхи заставил меня, впервые с начала нападения, присмотреться к противнику. Лицо у Сандара не изменилось, и в глазах стоял такой ужас, что мне тоже стало страшно. Страшно, потому что я понял, перерождение шло только физическое. Разум сохранился. Сандар прекрасно понимал, что происходит, но полностью потерял контроль над телом. Аша у меня за спиной зашептала что-то на языке, не похожем на имперский. Отдельные слова я не различал, они все сливались в непонятную скороговорку, но результат заметил сразу. По лезвию сабли пробежали голубые огоньки. И когда я ударил по очередному, метнувшемуся ко мне щупальцу, оно, отрезанное, больше не шевелилось. «Оглуши его, Рейн!» — крикнул Ашу. «Ну, я мог попробовать». В следующий раз, отрубив сразу три щупальца, я метнулся ближе и ударил Сандар по виску рукоятью сабли. Конечно, такой удар мог и убить, но парень он был крепкий, а сейчас еще и демонически перерождающийся, так что я полагал, выживет. В тот момент, когда рукоять коснулась кожи Сандара, голубые огни, все так же бегущие по лезвию, устремились к нему, создав небольшой разряд молнии. Сандар рухнул на пол. Сначала его нападение прошло не больше минуты. Вроде немного, но хозяева дома, даже если пропустили шум от нашей схватки, не могли не услышать визг Альхи и последовавшие крики. Однако никто не ломился к нам в дверь, требуя объяснить, что происходит. Сейчас, когда Сандар упал и я смог прислушаться, то услышал только тишину да наше дыхание. Вопрос заключался в том, как долго эта тишина продлится. Дверь в комнату открывалась внутрь, так что я на всякий случай придвинул к ней стоявший неподалеку тяжелый сундук и только потом вернулся к Сандару. Альха уже суетилась рядом с ним. Видно было, что ей очень страшно, но при этом очень хочется ему как-то помочь. Лично я, правда, понятия не имел, что тут можно было сделать. Как по мне, так эти «не убивай» и «оглуши» только растягивали мучения парня. Самым милосердным было бы его побыстрее добить. С другой стороны, Амана смогла меня вытащить из одержимости, используя амулеты. Возможно, у девушек имелось что-то подобное. Хотя, судя по растерянному поведению Альхи, у нее точно ничего не было. А вот Ашу выглядела куда более уверенной в себе. Подойдя к лежащему на полу Сандару, все его щупальца, оставшиеся целыми, тоже безвольно обвисли, она отпихнула ольху в сторону и села на пол рядом с парнем. «Вы поняли, почему он начал перерождаться?» — произнес я вслух. «Если это случилось с Сандаром, то вполне могло произойти и с остальными. Дело в похлебке, но вы тоже ее ели и выглядите нормально». Ольха испуганно втянула в воздух и прижала руки к животу. «Что ты чувствуешь?» — спросил я ее быстро. «Нет», — она мотнула головой. «Просто стало страшно». «Похлебка вполне могла быть причиной», — сказала Ашу. «Ты был прав. Нам не стоило здесь ничего есть, да и ночевать тоже. Сандару достались две порции вместо одной. Это могло ускорить перерождение. Сейчас я попытаюсь его вылечить». С этими словами она начала расплетать свои косы. «Не пугайтесь». В этот момент мне вспомнилось, что я ни разу не видел ее с распущенными волосами. Она ложилась спать с косами, она просыпалась с ними, и, несмотря ни на сон, ни на ветер, ни на цепляющие ветки деревьев, ее прическа не растрепывалась, из кос не выбивалось ни единой пряди. Когда я впервые это заметил, то подумал, что это какая-то особая девчачья магия. Хотя вот Ольха такой магии явно не знала и расчесывала волосы каждое утро и вечер. Да, это была особая магия, только совсем не девчачья. Волосы Ашу, едва оказались на свободе, зашевелились, будто живые. Поднялись над головой девушки, а потом начали удлиняться и тянуться к Сандару. «Не пугайтесь», — повторила Ашу. «Это наследие моего клана. Для людей оно безопасно». «У тебя в предках были демоны, как у Алифрид?» — спросил я. Ашу бросила на меня быстрый взгляд. «Да, среди дальних предков. Но в отличие от Алифрид, мы это не афишируем». Ашу раздвинула края рубашки Сандара, и стало видно, что его туловище от солнечного сплетения и почти до паха было рассечено, а внутри, вместо органов, виднелось нечто, похожее на многочисленные кольца свернувшейся черной змеи. Оттуда же росли и щупальца. Края раны при этом были телесного цвета и выглядели такими ровными и гладкими, будто бы он родился с этим отверстием в животе. Крови не было. Меньшая часть волос Ашу переплелась с щупальцами, лежавшими на поверхности, а большая часть погрузилась в саму рану. Несколько минут ничего не происходило. Сандар лежал неподвижно. Единственным признаком жизни было дыхание. То ли поселившийся в нем монстр тоже нуждался в воздухе, то ли легкие парни еще не успели заместиться паразитом. Потом я заметил, что те несколько щупалец, которые выпирали из дыры в его теле, побледнели и сморщились, а спустя несколько мгновений и вовсе рассыпались в пыль. Затем края раны начали сходиться. Неторопливо, но при этом все же заметно глазу. Еще минуты, и они соединились полностью, хотя волосы Ашу оставались внутри. «Допустим, монстра ты убьешь», — сказал я. «Но что насчет внутренних органов Сандара? Желудок, селезенка, кишки и что там еще? Как я понял, щупальца проросли их насквозь». «Как раз сейчас все органы восстанавливаются», — спокойно ответила Ашу и пояснила. «Я забрала из твари всю жизненную силу и сейчас возвращаю ее телу Сандара, чтобы оно само строило то, что нужно». «Именно так работает целительская магия?» — спросил я Ольху, которая, насколько помнил, специализировалась именно в ней. Девушка пристально смотрела на Сандара, нервно кусая губы, и на мой вопрос отреагировала не сразу. «В каких-то случаях, да, мы просто ускоряем естественную регенерацию в тысячи раз. Но то, что делает Ташу, это...» Она замолчала и покачала головой, явно не зная, какое тут подобрать слово. «Готово», — между тем сказала та, и ее волосы опять зашевелились, выползая из тела Сандара. Я заметил крохотные отверстия в тех местах, где они были, но уже секунду спустя даже эти точки исчезли. Теперь во внешности парня ничего не говорило о том, что всего несколько минут назад он был безумным одержимым с дырой в половину туловища. А вот волосы Ашу изменились. То есть они продолжали все так же шевелиться и извиваться, но я заметил, что они распушились. Казались более густыми и блестели в несколько раз ярче, чем до лечения. И в целом, я бы сказал, выглядели очень довольными. Если такое можно сказать о волосах. Очень довольными и сытыми. «Твоя очередь». Ашу поднялась на ноги и повернулась к Ольхе. «Я ничего не чувствую», — пробормотала та. «К тому времени, как почувствуешь, будет поздно, и нам придется сражаться уже с тобой». «Нам?» — повторил я. «А ты сама, Ашу, ты ведь тоже ела похлебку. Сможешь вылечить сама себя?» «На меня ни одержимости, ни паразиты не действуют», — отозвалась та уверенно. «Наследие предков. Полный иммунитет». Звучало интересно. «Это так у всех потомков демонов?» — спросил я с любопытством. «Интересно, я тоже мог безопасно есть зараженную еду?» Аша на мгновение задумалась, потом пожала плечами. «Понятия не имею. У каждого вида демонов свои способности, и неизвестно, какая их часть перейдет человеческим потомкам». «Нет, пожалуй, не стоило проверять на себе, есть ли у меня подобный иммунитет». Для избавления от паразитов Ольха и Ашу перебрались на кровать. Сидеть на ней было куда удобнее, чем на полу. Я наблюдал, как волосы Ашу вошли в живот Ольхи прямо через кожу. «Нет, не больно», — сказала Ольха, когда я спросил ее об ощущениях. «Совсем не больно». В ее голосе слышалось удивление. Еще несколько мгновений я смотрел на девушек, потом подобрал свой меч, вернул саблю Ашу в ножны и положил на кровать. Подошел к двери и прижал к ней ухо. Тихо, все еще тихо. Что за монстры здесь жили? Лишь немногие их виды умели настолько успешно притворяться людьми. Во-первых, конечно, костяные демоны. Они выглядели как люди, вели себя как люди, без каких-либо проблем зачинали с людьми общих детей. Но в демонологии ничего не говорилось о том, что они подмешивают в пищу путников паразитов, отчего у тех из животов начинают расти щупальца. Еще были многоголовые, я напряг память, вспоминая, многоголовые аютта. Несмотря на название, у каждого из этих демонов голова была всего одна, и выглядели они как самые обычные люди. Причина названия заключалась в другом. У аютта был роевой разум, единый на множество разных тел. Они могли притворяться людьми и говорить о себе «я», но когда этого не требовалось, возвращались к коллективному сознанию, вновь становясь мы. В какой-то мере аютта были бессмертны. Если из роя выживал хотя бы один, общий разум сохранялся в нем и переходил потомкам. Мысль о аютта заставила меня вновь вспомнить нечто, росшее в животе Сандара. Но нет, аютта размножались иначе, люди для инкубации им не требовались. И щупальцев у их личинок тоже не имелось. Впрочем, жители деревни не обязательно были человекообразными демонами. Вполне возможно, что тут поселились мимики, а видов существ, умеющих менять облик, имелось великое множество. Стоило только вспомнить нашего с Костяном фальшивого учителя магии. Единственное окно в комнате со следой вместо стекла было завешено плотными темными занавесками, отодвигать которые я не стал. Это бы только выдало тот факт, что внутри у нас горел свет, но не помогло бы нам увидеть то, что происходило снаружи. Слюда, в отличие от стекла, была практически непрозрачной. За моей спиной послышался тихий вскрик. «Что?» — я резко обернулся. Ольха все так же лежала на кровати. И Ашу все так же сидела, наклонившись над ней. И ее волосы все так же свисали живыми змеями и бескровно входили в плоть. «Что случилось?» — повторил я. «Внутри у меня будто зашевелилось что-то очень большое». В голосе Ольхи прозвучал тщательно сдерживаемый страх. «Я успела захватить самое начало развития паразита», — вмешалась Ашу. «Но сейчас он растет так активно, что я не успеваю вытягивать всю его энергию». «Кто-нибудь из вас понял, что это за твари?» — спросил я. Нужно было составить план, как выбраться отсюда, но если мы не поймем, что из себя представляет враг, действовать придется вслепую». «Нет, я ничего не поняла», — слабо сказала Альха. «Я тоже нет», — отозвалась Ашу и добавила. «Не отвлекайте меня разговорами, так я справлюсь быстрее». В комнате вновь наступила тишина. Но снаружи она и не прерывалась.